Прогуливаясь в саду, разговаривая очень тихо на идиш или на иврите, мы могли свободно обсуждать любые проблемы. Гилель с тоской говорил о родных. Они были под наблюдением гестапо, и нас предупредили, что семьи арестованных членов Красного оркестра, так же, как и сами арестованные, считаются заложниками. В марте 1943 года Кент и Маргарет Барча прибыли в НИИ. Кент с утра до вечера зашифровывал радиограммы, предназначенные Гирингом для нашего центра. Они подписывались моим именем, но кодировались одним из специалистов зондеркоманды. Как-то я раз и навсегда заявил, что нет никакого смысла обращаться ко мне по поводу шифровки и расшифровки, поскольку я в этом ничего не смыслю. Гиринг консультировался со мной относительно посланий, получаемых им от центра, а также ответов, которые стоило бы давать на них. Время от времени Берг возил меня на улицу Десассе. Часто я сталкивался с моим хозяином Деммельбургом, многолетним коллегой Гиринга и Берга. Деммельбург и Гиринг откровенно ненавидели друг друга, и эта ненависть переросла в какую-то ярость в тот день, когда Берлин указал Деммельбургу не вмешиваться в дела зондеркоманды. «Держитесь подальше от Деммельбурга», — посоветовал мне Берг, «особенно, когда он под парами». Излишняя рекомендация, тем более, что довольно трудно было встретить его в другом состоянии. Как-то во второй половине дня я и Берг возвратились с улицы Десассе. Вдруг мы услышали выстрелы. Заметив мое удивление, Берг повел меня в сад. Там, на нетвердых ногах, едва сохраняя равновесие, стоял в дымину окосевший Деммельбург с пистолетом в руке. «В кого он палит?» — спросил я. «А вы посмотрите получше», — ответил Берг. Деммельбург устроил себе своеобразный тир, в котором все мишени были портретами руководителей Советского Союза и Французской коммунистической партии. Кроме того, здесь укрепили несколько карикатурных изображений евреев. Так вот, чем занимался начальник парижского гестапо в промежутке между очередным перепоем и какой-нибудь карательной экспедицией. Деммельбург продолжал свои упражнения. При каждом выстреле сидевшая около него овчарка угрожающе рычала.